Рэморни, я буду действовать по поговорке самого Дугласа. Лучше слушать пение жаворонка, чем мышиный писк. Нет, я должен сбросить путы с ног и рук. Лучше места не найти, чем Фолкленд, — ответил Рэморни. У меня довольно храбрых йоминов для защиты замка. А если вашему высочеству вздумается его оставить, сел на коня и скачи к морю, с трех сторон до берега рукой подать. Хорошо тебе говорить, но мы там помрем со скуки. Ни затей, ни музыки, ни девчонок. Эх, вздохнул беспечный принц. Простите, благородный герцог, но хотя леди Марджери Дуглас, подобно странствующей даме в романах, отправилась взывать о помощи к своему суровому отцу, некая девица, и миловидная, сказал бы я, и, несомненно, моложе герцогини, уже сейчас находится в Фолкленде или же на пути к нему. Вы не забыли, ваше высочество, пертскую красавицу? Забыть самую хорошенькую девчонку в Шотландии? Но нет, я также не забыл ее, как ты не забываешь, что сам приложил руку в том деле на Керфью-стрит в ночь на Святого Валентина. Приложил руку, ваше высочество? Вы хотите сказать, потерял руку? Как верно, что мне никогда не получить ее назад, так верно и то, что Кэтрин Гловер находится сейчас в Фолкленде или скоро прибудет туда. Впрочем, не стану льстить вашему высочеству, уверяя, что она ждет там встречи с вами. Она, сказать по правде, располагает отдаться под покровительство леди Марджери. «Маленькая предательница», — сказал принц. «Она тоже приняла сторону моих противников? Нужно ее наказать, Рэморни». «Ваша милость, надеюсь, сделает для нее наказание приятным», — подхватил рыцарь. «Право, я бы давно стал исповедником крошки, но она всегда дичилась меня». «Не представлялось случая, милорд», — возразил Рэморни. «Да и сейчас не до того». «Почему? Я совсем не прочь развлечься, но мой отец...» «Его жизни ничто не угрожает», — сказал Рэморни. «И он на свободе, тогда как вашему высочеству приходится томиться в узах. В узах брака и в узах тюремных, знаю. А тут еще является Дуглас и ведет за руку свою дочь, столь же надменную, с тем же суровым лицом, как у него самого, только что помоложе. А в Фолкленде скучает в одиночестве прелестнейшая девушка Шотландии», — продолжал Рэморни. «Здесь покаяние и плен, там радость и свобода». «Уговорил, мудрейший из советников», — воскликнул Роций. «Но запомни, это будет моя последняя шалость». «Надеюсь, что так», — ответил Рэморни. «Когда вы окажетесь на свободе, долго ли вам примириться с королем? Он все же ваш отец». «Я ему напишу, Рэморни. Дай сюда все, что нужно для письма». «Нет, не могу облечь свои мысли в слова. Пиши ты за меня». «Вы забываете, ваше высочество», — сказал Рэморни, указывая на свой обрубок. «Ах, опять проклятая твоя рука! Как же быть?» «Если угодно вашему высочеству», — ответил его советчик. «Можно воспользоваться рукой аптекаря, мастера Двайнинга. Он пишет лучше всякого монаха». «Ему известны все обстоятельства? Он в них посвящен?» «Полностью», — ответил Рэморни и, высунувшись в окно, кликнул ждавшего в лодке Двайнинга. Крадущимся шагом, ступая так тихо, словно боялся раздавить под ногами яйцо, лекарь вошел в зал и, потупив взор, весь съежившись в благоговейном страхе, предстал перед принцем шотландским.